Мы с Яней сблизились. Краска, которой запятнал меня жрец, была еще влажной. Теперь у нас у обоих красовалась на одежде по одинаковому пурпурному пятну. У нее на блузке, а у меня на накидке. Я рассмеялся, а потом мне без раскаяния сказал. «Надо же, Чьянье, я давно влюблен в тебя, а теперь даже собрался стать твоим мужем, но до сих пор не удосужился поинтересоваться, что же значит твое имя». Когда девушка ответила, я сперва счел это шуткой, и поверил ей лишь после пылких уверений. Как вы, наверное, уже поняли, мои господа, имена, принятые у всех племен и народов нашей земли, обязательно обозначают какие-то понятия, подчас довольно сложные. Взять хотя бы мое собственное имя, «Темная туча» или любое из тех, что я уже упоминал, «Сама утонченность», «Пожиратель крови», «Дар богов», «Вооруженный скорпион» и так далее. Поэтому мне трудно было поверить, что девушка может носить имя, состоящее всего лишь из одного, самого простого и распространенного слова. Слово «всегда». Именно это и обозначало имя моей возлюбленной. Тянье. Всегда. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, всемогущему и наиславнейшему предводителю нашему и монарху из города Мехико, столицы Новой Испании, в день святого Проспера, в год от рождения Христова 1530-й, шлем мы наш нижайший поклон. При сем великий государь прилагается, как обычно, запись последних словесных излияний, пребывающего под нашим кровом ацтека, в коих, как уже повелось, сила, мощь, но и избыток рвоты. Из самого последнего письма вашего величества явствует, что наш суверен все еще находит эту историю достаточно занимательной и заслуживающей того, чтобы пятеро добрых христиан продолжали день за днем не только выслушивать ее, но и записывать слово в слово. В связи с этим мы предполагаем, что вашему высокочтимому величеству, возможно, будет небезынтересно узнать о благополучном возвращении миссионеров из ордена доминиканцев, коих мы направляли в южную область, именуемую Оаксака, для подтверждения или опровержения рассказа нашего ацтека о том, что тамошние индейцы издавна, хотя и под причудливым именем «Всемогущее дыхание», почитают Господа нашего Вседержителя и, кроме того, используют крест в качестве священного символа. Брат Бернардиро Минайя и сопутствовавшие ему братья-миссионеры доложили, что они, видя в этой местности множество, на первый взгляд, действительно христианских крестов, во всяком случае, крестов той формы, которые в геральдике называются крестом в форме трилистника. Однако они не служат никакой религиозной цели, а представляют собой лишь знаки, коими из сугубо практических соображений отмечаются там источники пресной воды. Соответственно, викарий вашего величества склонен рассматривать эти кресты с августианским скептицизмом. По нашему мнению, государь, сие есть не более чем проявление злокозненного коварства врага рода человеческого. Очевидно, что, предвидя наше прибытие в Новую Испанию, дьявол поспешил обучить некоторое количество этих язычников нечестивому подобию христианских верований и обрядов, снабдив их псевдосвященными предметами в надежде запутать и ввести нас в заблуждение, когда мы явимся, дабы одарить сих дикарей светом истинной веры. Кроме того, насколько смогли понять братья-доминиканцы, испытывавшие серьезные затруднения с тамошним языком, всемогущим дыханием индейцы именуют не Бога, а верховного чародея, или, как сказал бы наш хронист-жреца, властвующего над подземными криптами, описанного в предыдущей части рассказа города Льобана, который считался у туземцев святым домом. Братья, предупрежденные нами о совершавшихся там многочисленных языческих погребениях и греховных жертвоприношениях, самоубийствах добровольцев, заставили индейцев допустить их в подземелье. Как Тесей, осмелившись вступить в лабиринт Дедала, они разматывали позади себя нить, продвигаясь при свете факелов по извилистым туннелям через мрачные пещеры. Их преследовал зловонный запах разложившейся плоти. Они ступали по костям бесчисленных скелетов. К сожалению, и в отличие от Тесея, добрые братья скоро утратили мужество. Когда им стали встречаться гигантские, объевшиеся трупами крысы, змеи и прочие паразиты, их решимость сменилась ужасом, они устремились наружу, едва ли не в беспорядочном бегстве. Оказавшись наверху, братья, несмотря на все мольбы и стенания индейцев, повелели завалить и замуровать входы в туннели, дабы навсегда захлопнуть и скрыть от людских глаз эту, как выразился брат Бернардино, заднюю дверь в преисподнюю. Позволь